Этот гаденыш мог запросто меня им и сполосовать. Совсем они тут обнаглели, прокомментировал Даниэль. Мало ты этому сопливцу врезал. Надо было так огреть, чтобы на всю жизнь запомнил. Ишь, моду взял, паскудник, на людей с ножом кидаться. Для начала и этого хватит, усмехнулся Бенджамин. Больше сюда не сунется. Сомневаюсь, буркнул Джозеф. Не та порода. А штуковина эта нам может пригодиться. Взял у Бенджамина нож, аккуратно обмотал клинок, извлеченным из внутреннего кармана пиджака бордовым галстуком, и опустил туда же. Только Лу в дискуссии не принимала участия, но сомнения лейтенанта разделяла полностью. Более того, уверена была, что Ахмед найдет способ отомстить за перенесенное унижение. И не просто унижение, на ее Лу глазах. Она, единственная среди них, не понаслышке знала, как опасен этот худенький маленький стервятник. Ничего, однако, не происходило. Минут через 10 появилась старуха, унесла грязную посуду. Лицо ее было таким же бесстрастным. Вряд ли она догадывалась о развернувшихся тут недавно событиях. Когда она ушла, Лу закрыла сарайную дверь и обрадовалась, обнаружив, что внутри имеется засов. До упора задвинула его в паз и несколько раз толкнула плечом дверь, проверяя на прочность. «Боишься вторжения юного горского мстителя?» — хохотнул Даниэль. «Не трусь, дорогая, запоры крепки, а окошек здесь нет. Так что ложись спокойно спать, я тебя разбужу. Обещаю, что буду самоотверженно стеречь твой сон и позабочусь, чтобы сновидения были приятными. Какой сюжет королева моя желала бы посмотреть? Принимаю заявки». Лу блекло улыбнулась ему. Тейлор же сказал, что запираться не следует. Муса может появиться в любой момент, и закрытая дверь создаст ненужные осложнения. Джозеф поддержал напарника, но, заметив, что Лу все-таки откровенно нервничает, нашел компромиссное решение. Задвижку вытолкнул, но поставил поперек двери свой топчан и улегся на него. «Вот теперь даже мне не страшно», — с ерническим облегчением вздохнул Даниэль. «Мальчишке не позавидуешь. Жаль только, трудно будет выбираться отсюда, если вдруг подопрет кого-нибудь после этих макарон, а лейтенант задремлет». «Языку бы твоему вздремнуть», — произнес Джозеф таким тоном, что Даниэль сразу же потух. «Давай-ка лучше в карты поиграем», — вмешалась Лу, чтобы разрядить обстановку. «Все равно заснуть не удастся». Но близилась ночь. Имя Мусы в сарае прозвучало. Все были напряжены и взвинчены до предела. Даже карты на стол клали осторожно, без шлепанья, и переговаривались тихо, боясь упустить какой-либо звук за толстыми дощатыми стенами. Вокруг, однако, было первозданно тихо. Селение, как повелось тут, с наступлением темноты погрузилось в спячку. Часы у них отобрали, и судить о времени заговорщики могли весьма приблизительно. Лу предполагала, что уже где-то около полуночи.